Вспомнились последняя встреча с нагрянувшим, как снег на голову, братом Джован Батисты и окончательно разозливший его совет подумать о продолжении рода Меризи. А почему бы ему самому об этом не побеспокоиться, прежде чем облачаться в сутану, рассуждал Караваджо про себя. Советы давать дело нехитрое, но не надо сыпать соль на раны, и без того тошно в этой безалаберной жизни. Он подошел к доске и принялся кое-что поправлять в рисунке. Увлекшись, Караваджо вдруг почувствовал внутреннее успокоение. И все прежние мысли и угрызения показались мелкими и ничтожными. За окном светало. Загасив свечи, он направился к себе, еще более утвердившись в сознании, что навечно породнен только с живописью, а она не терпит двойственности и измены. Вот почему Леонардо, Микеланджело и Рафаэль так и не обзавелись семьями, сохранив верность искусству. Бремя славы, свалившееся на 30-летнего Караваджо, оказалось неподъемным. Со всех сторон шли поздравления, появились новые друзья, и среди них Карло Сарачени, Орацио Борджани, Антонио Темпеста, Филиппо Трисени и другие художники, которые смотрели ему в рот и следовали за ним по пятам. Со временем все они станут верными приверженцами его стиля. Успех вновь вскружил ему голову, и он не мог усидеть на месте, тем более, что был получен последний гонорар за работу в Сан-Луиджи де Франчезе. Прошло всего лишь 8 лет, как он объявился в вечном городе без средств к существованию, и сколь неузнаваемо изменилась его жизнь. После представления публики 3 картин, посвященных апостолу Матфею, о нем всюду говорят теперь как о первом художнике Рима, да и в средствах он не стеснен. Правда, деньги не задерживаются в его руках и как вода уходит в песок. То кому-то из друзей нужна была срочная помощь, то он, увлекшись, просаживал немалые суммы в карты, а ему еще предстоит написание 2 других крупных работ для церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Хотя заказ получен от частного лица, но картины наверняка увидят многие люди, поскольку сама церковь в конце Виа Корсо очень любима римлянами. Возможно, новые картины смогут вызвать такой же всеобщий интерес, как и его ставшая знаменитой триада картин о первом евангелисте. Это было самое счастливое для него время. Он был полон сил и дерзких творческих замыслов, да и Лена становилась все более покладистой, и ему с ней было хорошо в тихой обители переулка Сан-Бьяджо, который девушка начала понемногу обустраивать и облагораживать, что он особенно ценил. Правда, его выводило из себя то, что она скрывала свою связь с ним от матери и сестры, словно он прокаженный. Он много работал, полный радужных надежд, хотя дурная молва неотступно следовала за ним, как тень. Его имя вновь замелькало в отчетах полиции, наряду с именами, веселившихся с ним на шумных вечеринках Лонги, Джентилески, Милези, Марино и других любителей богемной жизни. Особенно отличался известный возмутитель спокойствия Лонги, который вовлекал Караваджо в затеваемые им скандалы в игорных домах и на площадках для игры в мяч. Их тандем наводил страх на обывателей, что способствовало закреплению за художником дурной репутации. Он зашел как-то в Санта-Мария-дель-Пополо, где Анибале Караччи с помощниками производил обмер алтарной стены для будущей своей картины. Тут же вертелся художник Иноченцо Такони, которому надлежало покрыть фресками потолок часовни. Он считался учеником Караччи. Караваджо к ним не подошел. Его коробили апломб и высокомерие, с каким держался Караччи, давая указания своим подмастерьям и угодливому Такони. Что ж, он готов помериться с этим академиком силами, но пока повременит бросать ему открытый вызов. В конце мая 1601 года была торжественно отпразднована годовщина свадьбы князя Рануччо Фернезе и Маргариты Альдоврандини в великолепном дворце Фернезе, где для гостей были открыты завершенные росписи плафона парадного зала. Присутствующий на банкете кардинал Пьетро Альдобрандини, придя в восхищение от фресок, одарил их автора Караччи изящной золотой цепью стоимостью 200 скудо и заказал ему картину. Хроникер, откликнувшийся на это событие в листке о визе, сообщил, что вскоре Рим ожидает еще одно не менее важное событие, когда прославленные мастера Караваджо и Караччи выставят на суд граждан свои новые работы в капелле Черази церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Примерно тогда же Караваджо навестил племянник и наследник кардинала Пьетро Витричи, бывшего постельничего папы Григория XIII, который купил себе капеллу в церкви Санта-Мария-ин-Валичелло. Оборотистый наследник, о финансовых аферах которого велось немало разговоров, заказал большой алтарный образ для фамильной капеллы рядом с капеллой Каэтани, которая украшала распятие кисти покойного друга Пульцоне. Контракты сведения о выплаченном гонораре не сохранились. Известно лишь, что художник должен был несколько повременить с выполнением заказа, так как в самой церкви, возведенной архитектором Мартино Лонги, в течение всего 1602 года при участии его сына Онорио велись реставрационные работы, после завершения которых были окончательно определены габариты будущей картины.